против страхов послать всех, кто мешает жить дальше. Фальши много в глазах у каждого. Мы все думаем дважды, не принять решений. Правду избегаем, рвения убить, но легче расставить все точки. Но за правдой бой или проще бежать. Ты бежишь.